упразднение патриаршего разряда, создание монастырского приказа и других, завершившееся учреждением синода. Соловьев также много места отвел изложению борьбы русской православной церкви с католичеством, протестантизмом и расколом. Однако автор в этих, как и в других томах своего труда, не смог, разумеется, показать реакционную роль церкви в истории России как идеологической организации, освещавшей эксплуатацию крестьян и осуждавшей всякие выступления против государства и господствующего класса. Он одобрительно излагал те жесткие меры, которые духовенство применяло к раскольникам, чтобы заставить их отказаться от своей веры, и к нерусским народам Поволжья для обращения их в крестьянство, а также указы правительства о принудительном посещении крестьянами и посадскими людьми церкви и об обязательной исповеди. В целом буржуазный историк оказался не в состоянии объяснить действительный характер реформ государственного управления и установить их связь с социально-экономическими преобразованиями. Все административные реформы проводились лишь по воле царя, стремившегося преобразовать Россию. Такое объяснение причины реформ находится в противоречии с его же правильным тезисом о том, что ход истории определяется не волей отдельных лиц, а общими закономерностями. Соловьев не мог показать, что все реформы проводились в интересах укрепления диктатуры господствующего класса дворян. Советские историки в своих работах объяснили обусловленность реформ государственного управления в России в первой четверти XVIII века прежде всего сдвигами в социально-экономическом развитии страны и обострением классовой борьбы. Ленин определял монархию XVIII века в России как чиновничьи-дворянскую, как самодержавие с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами просвещенного абсолютизма, в отличие от самодержавия XVII века с боярской думой и боярской аристократией. Маркс указывал, что абсолютная монархия возникает тогда, когда старые феодальные сословия разлагаются, и сословие горожан складывается в класс буржуазии, и ни одна из борющихся сторон не взяла еще верх над другой. В России XVIII века еще не было равноправия между обоими классами, но уже существовали серьезные противоречия. Шла борьба за использование внутреннего рынка, за участие в развитии крупной промышленности, за право обоих классов эксплуатировать крестьян. В целях укрепления своего господства дворянство было вынуждено пойти на то, чтобы создать некоторые условия для роста буржуазии, поощряя развитие торговли и промышленности. Таким образом, абсолютизм в России был формой господства дворянства при наличии нарождающейся буржуазии. Оформление абсолютизма в России относится к первой четверти XVIII века, когда возникли дворянско-бюрократические учреждения – сенат, коллегии и губернские провинциальные учреждения на местах. С уничтожением патриаршества и созданием синода церковь была полностью подчинена государству. Новые государственные учреждения гораздо лучше, чем старый аппарат, обеспечивали господство дворян над крестьянами. Реформы в области культуры, изменения в быту, отношение к иностранцам. Среди великих подвигов Петра I Соловьев важную роль отводил распространению просвещения в России, так как это способствовало европеизации страны, превращению ее в новое государство. Лень, стремление отбывать от деятельности, следствие многовекового застоя в народной жизни, писал он, замечались повсюду, во всех сословиях, и вызывали насильственные меры преобразователя, бесцеремонно будившего русского человека, бесцеремонно гнавшего его на работу. В соответствии с таким подходом историк подробно описал деятельность правительства Петра I по созданию различных школ и подготовке отечественных специалистов, распространению русских и переводных книг, газет, учреждению театров, музеев и так далее. При этом он верно отметил, что потребность в просвещении ощущалась в России еще в XVII веке. Он хорошо показал широкий государственный подход Петра I к развитию культуры в России. И во время тяжкой войны преобразователь не ограничивался одними необходимыми знаниями. Он старался приютить в России и искусство, украсить его произведениями свой неукрашенный природою парадиз, то есть Санкт-Петербург. Строительство школ, расширение книгопечатания и издания газет, как отметил автор, были могущественным средством для уничтожения прежней замкнутости и застоя государства. Соловьев подробно также остановился на изменениях в быту: замена старой одежды новой западноевропейской, введение бритья бород, организация ассамблей и прочее. При этом он заметил связь изменений в быту с петровскими преобразованиями, так как и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий полусонный азиатец носит длинное спальное платье. Как скоро человечество на европейской почве начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно, должен был одеться в европейское платье, ибо вопрос состоял в том, к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и, соответственно, носить в одежде и знамения этой семьи. Распространением просвещения в России и нововведением в быту, по мнению Соловьева, смывалось пятно варварства с русского народа. Однако от автора не укрылось то, что в целом Петру I не удалось полностью выполнить свои планы. Его попытки распространить просвещение и новшества в быту встречали упорное сопротивление среди значительной части русского общества. Люди высшего сословия принимали новые обычаи, но внутренне были очень близки к домостроевским временам. При этом, писал историк, если старина так сильно сохранялась между людьми, стоявшими наверху, прежде всех тронутыми преобразованием, то понятно, что еще сильнее она сохранялась вдали от двора. Собрав и систематизировав обильный фактический материал о реформах в области культуры и быта, и высказав отдельные правильные наблюдения о характере этих реформ, Соловьев не сумел выявить их классовый характер.